Те, кто уже достиг значительного духовного развития, следуют по направлению солнечных лучей и попадают в так называемую солнечную сферу. Через нее они проходят в лунную сферу, а из нее в сферу света. Здесь они встречают другую душу, уже совершенную, которая ведет нового пришельца вперед, в самую высшую из всех сфер, называемую Брама-лока, или сфера Брамы, где душа достигает всеведения и всемогущества и становится почти так же могущественна и всезнающа, как сам Бог. В этой сфере, согласно воззрениям дуалистов, она остается навеки, а по мнению недуалистов, сливается при конце цикла со Вселенной.